Может и пригодятся. Так что давай, помогай». «Я помогу», — крикнула Нелти, и, привязав кошачий поводок к валяющимся под боком вилам, слезла на землю. «Идти-то осталось всего ничего», — Огерт мотнул головой в сторону крепостной стены. «А мы экипируемся, словно в бой собираемся. Надо ли?» «Надо», — сказал Гис. «Что-то подсказывает мне, что без кольчуг нам не обойтись. Предчувствие у меня такое». «Ну ладно», — буркнул Огерт. «Если предчувствие...» Гис ухмыльнулся. На самом-то деле ничего он не предчувствовал. Просто осторожничал. Да и вороненные кольчуги действительно были очень неплохие. Зачем оставлять хорошую ценную вещь? Тем более, когда ее может подобрать враг. На голую шею села муха. Защекотала кожу колючими лапками. Заползла в волосы. Гис отмахнулся. Но муха не улетела. Она ползла по шее, по загривку. Путалась в волосах. Жужжала, зудела. Ощущение, словно со спины кто-то таращится пристально. Охотник выпрямился. Обернулся. Взъерошил волосы ладонью. Конечно же, никакой мухи. Просто кто-то смотрит сейчас на них. Следит издалека. Кто-то их преследует. С того момента, как они вышли из деревни мертвяков. Или же раньше... 23. Дорога резко поворачивала направо, и Гис остановил телегу. Им нужно было двигаться прямо, через луга, к крепостной стене. Но сейчас они не спешили сходить с дороги. Они стояли на обочине и смотрели назад. «Тебе рассказать, что мы видим, сестра?» – негромко спросил Огерт. «Не надо», – ответила Нелти. Она смотрела в ту же сторону, что и братья. Собирательница была слепа, но это не мешало ей видеть то, что видели они. Далекие крыши домов, тополя и вязы, огромные ивы, окружившие пруд, длинные амбары, четко выделяющиеся полосы огородов. Они видели родную деревню. Видели издалека. «Людей незаметно», – тихо сказал Гис. «Отсюда не разглядишь», – отозвался Огерт. Они замолчали. Еще долго глядели назад, вспоминая, как когда-то стояли здесь втроем и точно так же смотрели на родную деревню. 24. Кровь текла из разрезанных ладоней, падала в дорожную пыль. «Когда-нибудь я вернусь», – ноздри Огерта гневно раздувались. «Мы вернемся!» И тогда не все пожалеют. Все!» Он стиснул скользкие от крови кулаки. «Ты со мной, брат?» «Я с тобой», — кивнул Гис, стараясь не расплакаться. «А ты, сестра, ты с нами?» «Да», — незрячие глаза Нелти блестели от слез. «Мы станем самыми сильными людьми в мире. И они вспомнят. Они еще пожалеют». Огер вдруг склипнул, и голос его задрожал. «Они пожалеют». «Пожалеют!» Дорога резко сворачивала направо, но друзья не собирались по ней идти. У них была своя дорога, секретная, нехоженная, мало кому известная. Они стояли на пыльной обочине и смотрели на далекие избы, на тополя и вязы, на амбары и огороды. «Людей совсем не видно», – пробормотал Гис. «Отсюда не разглядишь», – сказал Огерт. Было душно. Горячий зыбкий воздух струился с земли к небесам. «А если старик нас прогонит?» – неуверенно спросила Нелти. «Куда мы пойдем?» «Не прогонят», – заверил Огерт. «Помнишь? Он называл нас своими детьми. Так что давайте мы будем называть его отцом». 25. Солнце спряталось за крепостной стеной. Путники вошли в ее тень. «Ты часто возвращаешься на кладбище, сестра?» Гис шагал рядом с телегой. «Виделась ли ты со стражем?» «Нет». «Неужели он ни разу к тебе не вышел?» «Не знаю. Может, и встречал когда-нибудь, но ни разу со мной не заговорил». «Ходит слух», — заметил Огерт, — «что вот уже несколько лет старик никого не принимает». «Болеет?» — предположила Нелти. «Или чего-то боится», — — сказал Гивз. «Или же просто устал», — добавил Огерт. Телега катилась по руслу обмелевшего ручья, подпрыгивала на камнях окатышах, тряслась, громыхала колесами. Воды было на пол сапога. А ведь когда-то здесь водилась рыба. «Помните, как мы возвращались на кладбище?» — спросил Огерт. «Еще бы!» Ис поднял голову, кинул взглядом в высоченную стену. «Я не очень-то верил, что страж снова пустит нас в свой дом». «Я тоже», — сказал Огерт. «Ты?» — в один голос переспросили Гис и Нелти. «Но нам больше некуда было пойти». Стена приближалась, неровная, бугристая, осыпающаяся, невообразимо древняя, величественная, загадочная. Огромные валуны обросли мхом и лишайником. На едва заметных уступах вцепились нанесенные ветром почву кривые березки –